Глава 4. Найти место происшествия в жилом квартале типовых домов не составило труда. Елена Петелина припарковала машину и направилась к зевакам, столпившимся за полицейской лентой, огораживающей квадрат у стены 16-этажного дома. Старший лейтенант-эксперт-криминалист Михаил Устинов, примчавшийся на мотоцикле, конечно, опередил следователя. Его большая вихрастая голова крутилась вокруг серебристого автомобиля «Шкода», на котором покоилось тело девушки. Михаил Устинов, имевший уважительное прозвище «Головастик», активно фотографировал и диктовал полному следователю по фамилии Егоров, прибывшему к месту происшествия из районного отдела полиции. Молодая девушка, возраст 20-23, рост около 170, волосы черные, вьющиеся длиной ниже плеч. Пальцы эксперта в латексных перчатках раздвинули веки погибшей. Глаза карие, нос прямой, рот средний, губы пухлые. Одета в красную кожаную куртку, окантованную рыжим мехом. Успеваете записывать? Егоров, поначалу заполнявший протокол осмотра на весу, положил папку на крышку багажника «Шкоды», и дело пошло быстрее. Елена осмотрела погибшую. Как мама девочки-подростка, она всегда болезненно воспринимала смерть молодых девушек. Верхняя одежда скрывала неизбежные внутренние переломы, но смертельный удар, скорее всего, пришелся затылком о капот. Удар был такой силы, что даже на лице проступили черные гематомы. Елена подняла взгляд на край крыши и попыталась представить ужасное падение. Это было важно. Обостренные эмоции на месте преступления, когда еще неизвестны факты, не собраны улики, стимулировали интуицию. Следователь не раз убеждалась, что зачастую первые мысли давали толчок в правильном направлении, а сохраненная в памяти картина преступления, включая звуки и запахи, помогали в дальнейшей кабинетной работе. Зафиксировав впечатление, Петелина отошла от машины и поискала глазами оперативника капитана Марата Валеева. После ссоры с бывшим мужем хотелось почувствовать рядом надежного мужчину. Однако первым она увидела его напарника, Ивана Майорова. Высокий и мощный старший лейтенант едва сдерживал худощавого озлобленного мужчину лет 50, одетого в потертую синтетическую куртку и старомодную меховую шапку-ушанку. «Елена Павловна», — обратил на себя внимание оперативник, — «вот свидетель». Под строгим взглядом женщины-следователя мужчина успокоился, и Ваня его отпустил. «Кто вы?» — спросила Петелина. «Я отец. Это моя дочь, Катя Гребенкина». У Елены защемило в груди. Допрашивать родителей у трупа только что погибшего ребенка – занятие для садистов. Но если речь идет об убийстве, первые часы самые ценные в поиске преступника, и следователю приходится забывать о тактичности. «Я понимаю ваше состояние, но если вы хотите помочь…» Елена уловила, что гнев отца можно направить в нужное русло. «Если девушку убили, мы должны немедленно поймать преступника. Расскажите, как все произошло». «Мы встретились здесь. Катя забежала в подъезд, а потом…» «Представьтесь и рассказывайте подробно». «Меня зовут Гребенкин Игорь Васильевич. Приехал сегодня из Саратова. Как сошел с поезда, созвонился с Катей. Она назвала адрес, и я приехал сюда. Катя жила в этом доме». «Кажется, да. Вы точно не знаете. Я расстался с ее матерью, когда Катя только родилась. Это было в городе Грайворон, рядом с войсковой частью. Я служил, и меня перевели в Забайкалье. Мне были женаты, и я уехал один», — оправдывался Гребенкин. «По молодости дураком был, даже не писал. Женился на другой, но ненадолго. Детей у нас не было, после окончания службы пристроился в Саратове. А в этом году Катя сама меня нашла, через интернет как-то. Дочь написала вам. Даже приехала. С тех пор я стал другим человеком. Почувствовал, что не один на этом свете. Мы договорились встретиться в Москве сегодня. Я приехал, а тут…» «О чем вы говорили, когда встретились?» «Да ни о чем не успели. Я подарил ей колечко с топазом. Катя надела, улыбнулась и пообещала, что меня ждет большой сюрприз. Она забежала в подъезд, а потом…» «Сюрприз? Она так и сказала?» «Да, огромный сюрприз». Гребенкин сник еще больше. «Я ничего не понимаю. Неужели она имела в виду… Объясните, черт возьми, что здесь случилось?» Успокойтесь, мы в этом обязательно разберемся. Катя высказывала обиду? Какую обиду? Насколько я поняла, вы бросили ее маленькой и ни разу не поинтересовались ее жизнью. На что вы намекаете? Думаете, из-за меня? Я приехал, чтобы помочь дочери. Сколько времени прошло после того, как она вошла в подъезд и упала? Я не знаю, сорвался Гребенкин. Я не хронометр. Ладно, об этом позже. Где сейчас ее мать? Как только Катя окончила школу, она нашла по интернету какого-то грека и умотала к нему. Посчитала, что воспитание закончилось. Вы так поступили гораздо раньше, уколола следователь Гребенкина. Она посчитала, что для первого разговора вопросов достаточно, лучше дать свидетелю прийти в себя. Из подъезда появился Марат Валеев и сразу заметил стройную фигуру любимой женщины. «Хорошо, что приехала Лена. Если это самоубийство, ты зря меня сдернул. Послушай, ровно 40 дней назад с этой крыши, на эту же машину, бросилась девушка. Тогда это списали на самоубийство. А сейчас точно такой же случай, один в один, представляешь? Ты же любишь подобные загадки». «Лучше бы я любила торт «Птичье молоко», — задумчиво произнесла Петелина, осмысливая неожиданную информацию. «Сладкая враг красивой талии, а я обожаю держать тебя здесь». «Да прекрати ты», — Елена шлепнула по наглой руке Марата. «Мы на месте преступления». «Что у тебя?» «Я был на крыше, обнаружил женскую сумочку и бутылку». Валеев продемонстрировал два прозрачных пакета с неполной фляжкой коньяка и черной сумочкой. «Изучил?» «Нет». «Передай это Головастику». Старший следователь и оперативник вернулись к эксперту-криминалисту Мише Устинову. Тело девушки только что увезли санитары. На смятом капоте серебристого автомобиля лоснилась глянцем лужица крови. Цвет крови зависит от поверхности, на земле она кажется черной, а здесь был именно тот сочный алый цвет, который предпочитают для губ зрелые женщины в поиске. «Миша, ты нашел что-нибудь?» — поинтересовалась Петелина. «Пока ничего особенного, Елена Павловна, но для экспертизы кое-что собрал». Головастик сложил немногочисленные пакетики с уликами в рюкзак. «А эта фотография была у погибшей в кармане». Елена взяла снимок, еще одна паршивая издержка профессии, вечно помнить о зыбкости жизни. Час назад молодая девушка, у которой вся жизнь впереди, выглядела вот так, а сейчас ее разбитое остывающее тело покоится в пластиковом мешке по пути в морг. Со снимка, сделанного зимой, смотрели Катя Гребенкина и ее отец. Ветер играл волосами девушки, она пыталась заправить локоны под вязаную шапочку и сдержанно улыбалась. А Игорь Васильевич Гребенкин блестел залысинами и напряженно косился на дочь. «Вот тебе, Головастик, презент с крыши!» Валеев поставил на багажник «Шкоды» женскую сумочку и фляжку коньяка в полиэтиленовых пакетах. «Почему без меня? Следы затопчете?» — возмутился эксперт. «Какие следы? На крыше лужи. Я изъял вещдоки в присутствии сотрудников ППС». Петелина приоткрыла женскую сумочку, ей на глаза попался паспорт. «Гребенкина Екатерина Игоревна, 21 год, по месту жительства зарегистрирована в городе Грайворон, Белгородской области», — пролистала страница следователь. «Хорошо, хоть с установлением личности проблем нет». «И с убийцей тоже». Миша Устинов извлек из сумочки пачку сигарет и продемонстрировал предупреждающую надпись «Курение убивает». «Преступление раскрыто, Елена Павловна». «Шутник», — покачал головой Валеев. Под обложкой паспорта Петелина заметила сложенную бумажку. Она достала ее, но не успела развернуть. Расталкивая полицейских к машине, пробивался рассерженный гражданин. «Это владелец автомобиля», — пояснил Егоров в ответ на немой вопрос следователя. «Пропустите его», — разрешила Петелина. «Кто мне заплатит? Я только что починил машину», — возмущался мужчина. «Месяц назад такая же сука! Они хотят доконать меня!» «Успокойтесь. Вы видели раньше эту девушку?» «Да я постоянно эту, блядь, видел! У них притон в 4-м подъезде!» «Какой притон? Вы утверждаете, что погибшая девушка занималась проституцией?» «Конечно! И та первая была ее подружкой! Почему они ненавидят мою машину?» «Не смей! Не смей оскорблять мою Катю!» К владельцу машины упрямо перся Игорь Гребенкин. Его придерживал за куртку Ваня Майоров, готовый в любой момент скрутить дебошира. «Ах, она твоя! Ты плати!» По собственному опыту Петелина знала, что мужчин, как и детей, вошедших в раж, можно вывести из истерики, переключив внимание на совершенно другую тему. «Когда последний раз здесь прошел дождь?» с нажимом в голосе спросила она, обращаясь к обоим спорщикам. «Я из Саратова сегодня приехал», после паузы вспомнил Гребенкин. «Какой дождь? Неделю назад был снег», пролепетал владелец Шкоды. «Это хорошо», похвалила озадаченных мужчин Петелина. «А теперь вспомните, кто первым подошел к девушке». «Я», отрешенно ответил Гребенкин. «Миша, займись им». «А вы, гражданин потерпевший», Петелина взяла под локоть владельца машины. «Покажите нам квартиру, где проживала девушка». «Четвертый подъезд, 180-е. Я уже пытался с них деньги получить. Бесполезно», — отдернул руку недовольный мужчина. «От вас примет заявление сотрудник полиции». Петелина передала автолюбителя в руки местного следователя Егорова, а сама вместе с оперативниками направилась в четвертый подъезд. При входе в дом она вспомнила о бумажке, вложенной в паспорт, и развернула ее. Страница блокнота была исписана неровными строками повторяющихся слов. «Борька – сволочь, Борька – сволочь, Борька – сволочь». «Банальное самоубийство из-за неразделенной любви», было первой мыслью следователя. Тем временем Михаил Устинов предложил Гребенкину жевательную резинку. «Это от нервов. Помогает». Он дождался, пока Гребенкин начал механически жевать, и попросил: «Припомните, в каком положении вы застали тело?» «Голова была здесь. У Кати длинные волосы. Я откинул, чтобы убедиться, и...» Гребенкин сморщился, глядя на кровавое пятно, выплюнул жвачку и взмолился: «Я покажу на другой машине». «Как вам удобно», — согласился Устинов, незаметно подбирая влажный комочек жевательной резинки.